Когда клан Будда отправился в Черную Пустошь, то их сопровождало 100 рабов. Об этом было известно всем на континенте. Однако Лаура считала, что Чжао уже давно превратил их всех в нежити, но теперь она узнала, что это не так. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. Http://lrulatirubak 4752. Глава 190. Предупреждение и угроза. Глава 190. Предупреждение и угроза. Когда Лаура спустилась с каменной горы, кроме охранников, ее сопровождали более 200 немертвых наемников. Однако, вся нежить, за исключением личей, в скорости не проигрывала тянущим карету лошадям. Однако девушка не обращала на них внимания. Вместо этого она смотрела на образец свидетельства о браке. Можно сказать, что его было бы довольно легко воспроизвести, использовав толстую бумагу. Чжао хотел, чтобы Лаура отыскала людей, способных на бумаге красного цвета, красивым почерком, написать текст золотыми буквами, что было в принципе довольно просто сделать. Однако, глядя на свидетельство, Лаура на довольно большой отрезок времени погрузилась в свои мысли. Нержа в это время озадаченно смотрела на нее. Она не понимала, что было настолько привлекательного в этом простом документе. На листе бумаги были указаны только самые простые вещи. В общем, ничего примечательного. Вот только если Нержа не могла этого понять, Лаура все хорошо осознавала. Этот лист бумаги действительно мог казаться весьма простым, вот только он открывал невероятно много новых возможностей. На континенте Арк ранее не существовало свидетельств о браке, а единственным чем-то подобным был контракт, подтверждающий помолвку, однако документов, относящихся именно к браку, никому и никогда не выдавали. Однако свидетельство о браке, созданное Чжао, было прямым доказательством того, что эти два человека вполне законно стали мужем и женой. Но самым удивительным было то, что если этот документ отдать обратно Чжао, то принесший его, один из супругов, мог попросить о разводе. И после его одобрения, они бы больше не считались мужем и женой. Если бы это произошло раньше, Лаура не подумала бы, что это может быть чем-то полезным. Ведь Чжао все равно не сможет обеспечить моногамию. Так в чем же смысл этого документа? Но когда глава клана Будда дал ей этот документ, то девушка почувствовала желание обладать подобным клочком бумаги. Нер больше не могла этого выносить, поэтому она помахала рукой перед лицом Лауре. «Юная леди, разве вам не удалось уже достаточно хорошо осмотреть окрестности Каменной горы? Вы смотрите в окно уже больше часа». Лаура опомнилась, покраснела и поспешно спрятала образец свидетельства. А дальше, посмотрев на Нер, она сказала: «Нер, как ты думаешь, почему брат Чжао дал мне этот документ?» Нер не была глупая и быстро поняла, что же имела в виду Лаура. Однако, посмотрев на нее, девушка дразняще сказала: «Юная леди, да вы же влюбились, мистер даже позволил вам называть его братом. Ха-ха-ха, но чтобы вы на самом деле назвали его братом? Ха-ха, как бесстыдно». Нер хорошо знала, в каком скверном настроении Лаура пребывала несколько последних дней, и именно поэтому заговорила с ней в подобном тоне. Однако Лаура не рассердилась на нее и вместо этого сказала: «Ты глупая девочка. Если я действительно выйду замуж за брата Чжао, неужели ты действительно думаешь, что сможешь избежать подобной участи? Некоторые на самом деле могут быть обмануты твоей маленькой и обиженной внешностью, но не брат Чжао». Произнеся это, Лаура звонко засмеялась. Вскоре после этого они приехали в город Коса. Разумеется, городской гарнизон, стоящий у ворот, заметил немертвых, следующих за каретой. Но так как глава клана Персилл уже предупредил их о чем-то подобном, стража не стала останавливать нежить. Впрочем, на этот раз действия Лауры вызвали огромный переполох в самом городе Коса. Ведь вхождение в город даже небольшой армии нежити и ее откровенный марш по улицам был смелым, а также довольно редким явлением. Однако, так как многие наблюдали за Лаурой и знали, что черные маги могут использовать скелетов в качестве слуг, никто особенно не испугался. Лаура, безусловно, намеренно привела немертвых в город. Она верила, что Карл уже знал, что те, кого он отправил напасть на нее, уже мертвы. И хотя он был очень самонадеян, но отнюдь не глуп. Безусловно, он послал в герцогство Персилл множество шпионов. Поэтому, так как на этот раз Лаура вернулась в сопровождении большого количества нежити, шпионы сразу же поймут, что она заручилась поддержкой Чжао. А увидев, что гарнизон города Коса позволил им войти, они догадаются, что и клан Персилл тоже на ее стороне. Вскоре экипаж прибыл в поместье доверия. Однако, так как сам особняк был довольно невелик, даже нежити в нем стало тесно. Впрочем, так как Кун уже получил предварительное уведомление об этом. Он уже успел закончить некоторые приготовления. Помимо Дранка и остальных личей, всю оставшуюся нежить разместили на стене окружающей поместье. В любом случае, все эти люди уже были мертвы, так что не почувствовали бы никакого дискомфорта из-за жары или холода. Так что со стороны они казались рядами весьма реалистичных и пугающих статуй. Алодия наблюдал за только что вернувшейся Лаурой, и видя, что она привела с собой так много нежити, он почувствовал, что что-то не так. Ведь хотя они мало знали о Чжао, то, что он был далеко не слабым черным магом, было неоспоримо. Поэтому когда Лаура ушла и вернулась, приведя с собой много нежити, Алодия понял, что это, безусловно, как-то связано с Чжао. Но зачем же Лаура привела с собой столько нежити? К тому же эти немертвые явно имели весьма высокий уровень. Неужели Лаура действительно собиралась покинуть клан Марки? Впрочем, в то время как он размышлял об этом, к нему в комнату вошел слуга и сказал ему, что госпожа Лаура хотела бы встретиться с ним. Так что Алодия успокоился, поправил одежду и направился к ее кабинету. Однако, подойдя к нему, он оскалился, увидев, что перед кабинетом Лауры, по обе стороны от двери, стоят два скелета. Они выглядели так, словно их вырезали из черного нефрита. Тем не менее, кроме них, там же стояла и Серхия. Глядя на эту сцену, лицо Алодии немного осунулось, когда он сказал ему: «Управляющий и Алодия готов встретиться с юной леди». Когда Алодия посмотрел на выражение лица Серхия, то понял, что его страхи вполне обоснованы. Ведь он хорошо знал, что собирается предпринять Риа, если ему не удастся покинуть особняк, но, похоже, задача не увенчалась успехом. Алодия кивнул и с кислым выражением лица вошел в кабинет. Когда он заглянул внутрь, то увидел только Лауру, Куна и Нейр. Больше в кабинете никого не было. «Я рад поприветствовать юную леди», — любезно поздоровался Алодия с Лаурой. Лаура откинулась на спинку стула и, посмотрев в глаза Алодии, сказала: «Вы прибыли в мой дом, поэтому должны следовать моим правилам. В противном случае даже пятый дядя не сможет вас спасти. Пока вы будете следовать правилам, я не буду плохо обращаться с вами. Вы ведь хорошо понимаете и запомните то, что я только что сказала». Алодия снова посмотрел на Лауру и сказал: «Леди Лаура, мы слуги пятого молодого мастера и приехали сюда лишь для того, чтобы посетить второго молодого мастера и юную леди, а не для того, чтобы служить им. Теперь, когда я встретился с вторым молодым мастером и юной леди, этот маленький управляющий хочет вернуться. Поэтому я прошу согласия на это у молодой леди». Лаура посмотрела на Алодию и сказала: «Оставайся здесь еще на некоторое время. В последние дни в герцогстве Персил слишком неспокойно. Даже сегодня, когда я покинула особняк, меня неожиданно атаковали. Более того, сила этих людей оказалась далеко не слабой. Поэтому, если я вас сейчас отпущу и с вами произойдет несчастный случай, то я не смогу смотреть в глаза пятому дяде. Таким образом, я прошу остаться вас в моем особняке еще на некоторый период времени. И лишь, когда все успокоятся, я позволю вам уйти. Сейчас же вы можете вернуться обратно в свою комнату». Во время того, как Алодия выслушивал то, что сказала Лаура, его веко неосознанно задергалось. Ведь он очень хорошо понимал, что именно имела в виду девушка. Лаура предупреждала и одновременно угрожала ему: «Ваши люди напали на меня, но я выжила, а они были побеждены». Когда же она сказала, что в герцогстве Персил сейчас неспокойно, то это означало, что если он покинет город Коса, она попросту убьет его. Алодия был не глуп и хорошо понимал, что сейчас он и его люди находятся на территории Лауры, поэтому и не мог сражаться с ней. Однако, ранее, он никогда бы не подумали, что сила Лауры уже выросла до такой степени. Теперь же Алодия мог только надеяться, что Карл быстро узнает об этом и спасет их. Ранее, когда этим утром Кун сказал им, чтобы они оставались в особняке, Алодия отправил Сокола Ветра с сообщением для Карла. Поэтому, по его подсчетам, к настоящему времени пятый молодой мастер уже должен был бы получить его. Однако Алодия даже представить себе не мог, что Сокол, которого он послал, уже стал пищей для мистических орлов. Впрочем, Лаура хорошо понимала, что не может атаковать всех Соколов Ветра, летящих из города Коса, ведь такой шаг мог оскорбить многих людей. Поэтому Лаура знала, что Карл в скором времени в любом случае узнает о происходящем. Вернувшись, девушка не стала снова посещать особняк великого герцога. Вместо этого она отправила к главе клана Персилу, Ивану, своего слугу с сообщением, что Чжао согласился на создание альянса. Она верила, что как только герцог узнает эту новость, то будет знать, что делать дальше. Впрочем, Алодия был весьма умелым и опытным человеком. Он терпеливо выслушивал Лауру и когда она закончила, то кивнув ответил: «Как скажите, юная леди, тогда, пожалуйста, прошу извинить меня». Лаура кивнула и сказала: «Хорошо, скажите своим людям, чтобы они не выходили без моего разрешения. Со мной прибыло множество немертвых, а они, как известно, не любят живых. Поэтому если кто-нибудь из ваших подчиненных решит уйти, то будет убит». Алодия опустил голову и, подчинившись, медленно отступил назад, так как он знал, что сейчас уже ничего не сможет сделать. Если бы он попытался ослушаться, то это было бы равносильно ухаживанию за смертью. Ведь глядя на выражение лица Лауры, он понял, девушка и в самом деле готова убить их. Проведя взглядом уходящего Алодию, Кун посмотрел на Лауру и сказал: «Малышка Лаура, вы в порядке? Я видел зазубренный отстрел на карете. Похоже, это действительно была очень жестокая атака». Лаура покачала головой и сказала: «Все в порядке. Брат Чжао пришел мне на помощь. Дедушка Кун, пожалуйста, присядьте. Я должна рассказать вам о ситуации брата Чжао». Кун кивнул, поскольку он также хотел узнать об этом подробнее. После возвращения Лауры они сразу же вызвали Алодию, поэтому у девушки не было времени, чтобы все объяснять ему. Однако после того, как Лаура попросила Куна сесть, она также приказала Серхиа уйти от двери как можно дальше. Так что старик быстро понял, что вопрос с настоящей личностью Чжао весьма деликатен. Кун много размышлял о личности Чжао, но он никогда бы не догадался, что он на самом деле глава клана Буда. Ну, что же, тогда совсем не удивительно, что их не нашли в черной пустоши, ведь они совершенно спокойно прятались у всех на виду. После того, как Лаура все рассказала ему, Кун медленно встал и начал бесцельно ходить кругами по комнате, а затем сказал: «Вы, безусловно, правильно разрешили это дело, ведь если бы Чжао не захотел, чтобы вы узнали об их личностях, тогда они бы сделали все, чтобы не допустить этого. К тому же никто другой не сможет угадать его нынешний статус, так что мы без проблем сможем сотрудничать с ними. Я также слышал, что великий герцог Иван был старым другом клана Буда и как мог помогал им во время кризиса. Однако, даже если он спросит о личности Чжао, мы не должны ничего говорить ему. Хотя для того, чтобы быть в безопасности, мы никому не должны говорить об этом. До тех пор мы в состоянии противостоять клану Марки, нам необходимо прилагать максимум усилий, чтобы хорошо закрепиться здесь, в герцогстве Персилу. Но, как и сказал Чжао, если вы сообщите другим о его личности, тогда даже клан Персилу не сможет защитить его». И Лаура тихонько кивнула головой, соглашаясь со сказанными Куном словами. «Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://tlrulatirubak 4752. Глава 191. В течение двух дней. Глава 191. В течение двух дней. Чжао сидел в гостиной пространственной виллы, а у него за спиной стоял Чжао Ян. Раньше, его когда-то звали Риа, но его имя было изменено на Чжао Ян. Чжао не стал расспрашивать его о чем-то еще, поскольку Риа уже и так рассказал все, что ему нужно было узнать. Поэтому теперь глава клана Буда гораздо лучше понимал силу Карла, а также свою цель. Наследникам клана Марки была предоставлена собственная территория. Однако если поле деятельности Лаура находилось здесь, в герцогстве Персилу, то Карл отвечал за все империю Эксу, кроме уже упомянутого герцогства. Разница между герцогством и всей империей была действительно большой, так что с этой точки зрения можно было хорошо увидеть несоответствие между Кевином и Карлом. Впрочем, у Карла не все было так хорошо, как могло показаться на первый взгляд. Хотя империя Аксу была большой и здесь клан Марки уже создал свою сеть магазинов, а бизнес шел весьма неплохо. Не следует забывать, что в настоящее время люди, работающие в этих магазинах, были назначены главой клана. Таким образом, каждое действие и движение Карла становились абсолютно прозрачны, и он не мог ничего скрыть от руководства клана. Более того, люди клана Марки занимали свои весьма важные должности уже на протяжении многих лет, поэтому Карл не мог вот так просто сместить их. Так что если бы он захотел полностью контролировать свою территорию, то просто-напросто не смог бы воплотить это желание в жизнь. Однако в герцогстве Персилу такой проблемы не было, поскольку клан Марки еще не создал там своей сети магазинов. И хотя Лаура начинала с преодоления больших трудностей, Она могла по крайней мере полностью контролировать свою территорию, никому не позволяя вмешиваться в ее дела. Но и Карл также не был обычным человеком, ведь именно он взял на себя управление всей цепочкой магазинов клана Марки в империи Аксу. К тому же его личная сила тоже росла очень быстро. И хотя он все еще не стал экспертом 9-го уровня, Карл был сопоставим с аристократами среднего ранга, так как его поддерживали несколько экспертов 9-го уровня. Именно об этом Риа и рассказал Чжао. Похоже, что и он знал не так уж много, так как Карл был уж слишком осторожным человеком. Причина же, почему Карл обратил на них свое внимание, заключалась в кризисе с вредителями, что не так давно произошел в герцогстве Персилу. С тех пор, как новости об этом распространились по всей империи Аксу, все крупные предприятия, что имели хоть какой-то статус в империи Аксу, знали об этом. Что же касается манипуляций внутри клана Персилу, то другие великие и могущественные аристократы были против этого. Но, к счастью, клан Персилу встретил Чжао. Впрочем, все эти люди не придавали большого значения борьбе с вредителями, а скорее просто отметили внезапное появление черного мага. После чего у них возникли такие вопросы, как, например, откуда появился Чжао, или где же он производил свои товары. Однако когда Лаура начала продавать продукты Тайюань, эти люди вскоре осознали, насколько они перспективны. Хотя они также понимали, что благодаря доброте клана Персилу, у Чжао надежная поддержка. На этот раз клан Персилу понес весьма существенные убытки, так что эти люди знали, что продукты Чжао были отличной возможностью. Однако и клан Персилу знал об этом. Так что сейчас, выступить против черного мага, было равносильно нанесению удара по лицу клана Персилу. И хотя клан Персилу не мог считаться уж очень большим, после многих лет развития его все же можно было признать одним из кланов великих аристократов. К тому же, так как у клана было 2 эксперта 9-го уровня, никто не посмел бы косо смотреть на них. Именно поэтому никто и не думал использовать Чжао как деловую возможность. Идти против уважаемого аристократического клана не было чем-то, что могли бы одобрить другие великие аристократические кланы. Однако у Карла не было такого скептицизма. Он очень нуждался в этой возможности. Прямо сейчас, в клане Марки, он был самым слабым среди 3 главных преемников. Поэтому ему нужно было быстро увеличить свою силу. Вот почему он послал Алодию и Риа. Карл считал, что если отправить их обоих, то Лаура непременно подчинится. И когда придет подходящее время, Чжао не сможет свободно бегать и будет захвачен. Но он не подумал, что они не смогут скоординировать свои действия, направленные против Лауры. Поэтому когда Алодию начали насильно удерживать в особняке, Риа, понимая, что это плохо, не просчитав всех вариантов, попытался похитить Лауру, дабы использовать ее, чтобы найти способ захватить Чжао. Естественно, если бы Лаура начала сильно сопротивляться, то они бы не боялись даже убить ее. Ведь если она умрет, то ее бизнес в герцогстве Персилу останется без головы. И в этом случае, возможно, они могли бы без проблем решить проблему всей индустрии в герцогстве Персилу. Однако Риа не учел, что Чжао отправит своих мистических орлов к месту засады, а все те, кто там умер, станут нежитью. Эта информация принесла Чжао некоторую пользу, но в основном все, что он узнал, оказалось слишком незначительным. Поэтому Чжао почти не заботился об этом. Расспросив Чжао Эн, он вернулся обратно в пространственную виллу, и сейчас, сидя в кресле, наблюдал за орлами, летящими вперед по заданному им маршруту. Чжао больше не хотел совершать ошибок, иначе он точно не сможет добраться до цветочного города. Некоторое время Грин и остальные просто молча сидели перед Чжао, но спустя несколько минут старик все же сказал: «Молодой мастер, я думаю, что это не так уж и плохо, что мисс Лаура узнала о наших настоящих личностях. Она очень умная девушка, поэтому ей хорошо знакомо чувство меры. Более того, она взяла у нас много нежити. Так что, если у мисс Лауры действительно есть дурные намерения, направленные против нас, то мы узнаем об этом заблаговременно». Чжао же, покачав головой, и сказал: «Я не беспокоюсь о том, что Лаура может предать нас. Я думал о нашем союзе с кланом Персилу. Хотя можно сказать, что Иван был добр к нам, давайте посмотрим на это с другой стороны. Он очень компетентный политик, и если бы ему стали известны наши личности, то безусловно это привело бы к возникновению у нас каких-то проблем». Грин покачал головой и сказал: «Это маловероятно. Если мисс Лаура действительно не предаст нас, то она не скажет Ивану о наших истинных личностях, и соответственно никаких проблем возникнуть не должно. Чжао кивнул. «Я на это надеюсь. Кроме того, Чжао Ян рассказывал мне о ситуации, в которой оказался Карл. Мы сможем выстоять против его личных сил, но, боюсь, мы ничего не сможем противопоставить клану Марки. Похоже, на этот раз мы, возможно, действительно упремся в непреодолимую преграду». На что Грин, холодно фыркнув, сказал: «Это явно не экстраординарный вопрос, так что до тех пор, пока мы сотрудничаем с кланом Персилл, клан Марки скорее всего не станет выступать против нас, ведь от эксперта 9 уровня весьма сложно избавиться. К тому же в клане Персилла есть много экспертов 8 уровня. Как видите, у нас все еще есть немного силы, чтобы ограничить их». Чжао Хай кивнул, после чего посмотрел на экран и проверил карту, а дальше, сделав глубокий вдох, сказал: «Я только надеюсь, что Карл не начнет действовать в ближайшие дни. Согласно карте, мы можем добраться до цветочного города примерно за 2 дня. Надеюсь, что он действительно даст нам достаточно времени для этого». Грин тоже посмотрел на экран и проверил карту. Он кивнул и сказал: «Судя по ландшафту, мы должны прибыть в цветочный город уже послезавтра, так что в течение этого времени никто не должен покидать пространственную ферму. Что ж, тогда давайте, пусть Чжао Ян следит за ситуацией», — кивнул Чжао. «И если что-то случится, когда мы выйдем, он сможет немедленно рассказать нам об этом. Я волнуюсь, что пока мы будем идти к цветочному городу, на нас может напасть магический зверь или нежить 9 уровня. На что Грин, нахмурившись, сказал: «Лучше, если они не будут нападать на нас, иначе нам будет трудно добраться до цветочного города. Я надеюсь, что в этот раз мы сможем заполучить такую же удачу, как и Баф в прошлый раз». Однако люди, собравшиеся в этой комнате, не поверили в слова Грина. Ведь даже старик также знал, что Баф был магом-экспертом 9 уровня. Поэтому другие эксперты 9 уровня не хотели бы раздражать его, дабы избежать дальнейшей конфронтации. Однако мистическим орлам еще было очень далеко до могущества Бафа и остальных экспертов 9 уровня. Строго говоря, сейчас они на 6-м, да и то если сражаются в воздухе. Поговорив еще некоторое время, люди, собравшиеся в гостиной, покинули пространственную виллу. На сегодняшний день ферма Чжао достигла 15 уровня, и в целом у него было в общей сложности 48 му земли. На 8 из них росла редька, фруктовые деревья были посажены на 10 му, и бамбуковый рис еще на 10 му. Чжао также посадил кукурузу на 10 му, и оставшиеся 10 му были заняты различными растениями, такими как капуста, картофель, именуемый здесь, на континенте Арк, клубнями, сладкий перец, зеленый салат и оливки. На каждую из этих культур припадало по 2 му земли. Масляные фрукты и бамбуковый рис были теми продуктами, что обычно требовала Лаура. Однако капуста и картофель, после заготовки некого запаса, также были проданы девушке. Тем не менее, Чжао приходилось экономить на некоторых из этих товаров. Ведь в конце концов, продукты Тайюань были довольно популярны на континенте, поэтому может наступить время, когда он попросту не сможет поставлять их в необходимом количестве. Так что в пространственной ферме Чжао лишь время от времени приказывал высаживать и собирать урожай, все же остальное ферма делала самостоятельно. В замке на Железной горе ему также не было чем заняться, так как люди уже самостоятельно управлялись со скрытой долиной, а земли возле крепости было более чем достаточно, чтобы рабы могли использовать ее для посадки разных культур, поэтому ему не нужно было волноваться об этом. Впрочем, земли возле замка на Железной горе не были улучшены полностью, а лишь всего около 700 квадратных метров. Так что помимо участка, отданного Чи и Ше, остальная часть была засажена обычными овощами. И хотя они были намного хуже магических, их срок созревания был короче, к тому же срок хранения у подобных овощей был намного дольше. А так как сейчас была осень, то они заготавливали их на зиму. К предстоящей зиме было приготовлено достаточно еды, одежды и продуктов питания, полученных из пространственной фермы. Добавив к этому сотрудничество с Лаурой в плане продажи голубоглазых кроликов, они смогли накопить много меха. Кроме того, Чжао также купил много хлопковой одежды в городе Коса. Таким образом, у них не должно было возникнуть больших проблем с зимовкой. С дровами также не возникло никаких проблем. Чжао заготовил их из спиленных фруктовых деревьев, кукурузных стеблей и початков, а также бамбукового риса, так что у них должно быть достаточно материалов. Проблема с питьевой водой тоже, учитывая огромное подземное озеро, была решена. К тому же, дабы смягчить страх перед невозможностью есть в любое время, Чжао оставил рабам некоторых голубоглазых кроликов, дабы улучшить их питание в зимнее время. Так что если бы вы сообщили рабам из других регионов, как жили рабы здесь, в черной пустоши, то те бы буквально могли удавиться от зависти. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. HTTPTLRULATERUBAK4752. Глава 192. Пожирающие кровавые москиты. Глава 192. Пожирающие кровавые москиты. Но дела шли не так гладко, как считал Чжао. Когда, на следующий день около полудня, он обсуждал и занимался решением некоторых вопросов, на мистических орлов напали. Чжао узнал об этом инциденте, когда проверял, как идут дела в замке на Железной горе. И хотя сейчас в крепости возникало не так уж много проблем, требующих его внимания, глава клана Будда предпочитал периодически посещать ее, дабы разобраться с накопившимися вопросами. Ведь в конце концов, именно он владел этой территорией. Кроме того, он также выращивал там голубоглазых кроликов. Когда Чжао получил известие от Чжао-ина, он как раз проверял их. Пушистые зверьки, живущие внутри туннелей выработанного рудника, развивались очень хорошо. Некоторые из них уже даже приближались к зрелости. Похоже, рабыни действительно отлично заботились о них. Услышав сообщение Чжао-ина, глава клана Будда сразу же вернулся в пространственную ферму и, зайдя в гостиную пространственной виллы, увидел, как на экране его орлов атакует толпа магических насекомых. Обычно подобные магические создания тоже могли летать, вот только не так высоко. Однако магические насекомые, атаковавшие орлов, похоже, были исключением, поскольку могли летать на той же высоте, что и птицы. Поэтому Чжао просто не мог не рассмотреть их. Итак, эти насекомые были размером с ладонь человека, а их хоботок был такой же длины, что и их тела. Проще говоря, они выглядели как более крупная версия комара. Вот только их тело было красного цвета, что придавало им крайне агрессивный вид. Что же касается их количества, то оно было просто потрясающим. Небо заполонили несколько десятков миллионов или даже сотни миллионов жужжащих насекомых. Но видя это, Чжао больше всего удивлялся невероятно огромной наступательной силе этих смертоносных насекомых. В настоящее время уже из троих мистических орлов высосали всю кровь, и они упали на землю. Чжао весьма удивился возможностям этих комаров и повернул голову, чтобы посмотреть на Грина. «Дедушка Грин, знаете ли вы что-нибудь об этих комарах? Почему в энциклопедии магических зверей, подаренной мисс Лаура, ничего подобного нет?» Грин покачал головой и сказал: «Я тоже не видел ничего подобного. Мощь атаки этих комаров невероятно сильна. Они окрашены в красный цвет и чем-то напоминают ядовитых огненных москитов, но их атакующая сила намного больше. Так что это действительно странно». Чжао кивнул и сказал: «Я уже видел описание ядовитых огненных москитов в энциклопедии. Вот только они не могут подняться на высоту более 100 метров. Однако эти комары могут взлететь так же высоко, как птица, плюс они ничем не уступают им в силе и скорости». Грин кивнул, после чего еще один орел упал на землю, так что остался только последний, который держал призрачный посох. Чжао немного подумал и мысленно приказал призрачному посоху применить пестициды, после чего тот испустил зеленую вспышку, а затем туман такого же цвета накрыл магических насекомых. Но к его большому удивлению, комары неожиданно оказались в порядке после того, как были покрыты пестицидами. По-видимому, они не оказали на них никакого влияния. Но хотя Чжао удивился на мгновение, он сразу же применил на мистическом орле щит земли. И как только он это сделал, вокруг тела птицы появился коричневый защитный щит, блокирующий москитов. Так что Чжао смог немного расслабиться. Чжао был озадачен тем фактом, почему эти комары не боятся яда, когда Грин внезапно ахнул. А после того, как Чжао тоже посмотрел на экран, его лицо стало серьезным. Щит земли, созданный им, был просто покрыт москитами. И когда они начали втыкать в него свои хоботки, щит земли начал быстро становиться тоньше. Перемена была видна даже невооруженным глазом. У Чжао даже изменился цвет лица, ведь он определенно знал, что означает эта ситуация. Чжао своими глазами видел, как москиты без особых проблем истощают щит земли. Неужели эти комары действительно могут поглощать магическую энергию? Что же это за разновидность? Почему он никогда не слышал о них раньше? Цвет лица Грина тоже изменился, когда он сказал: «Пожирающие кровавые москиты. Это на самом деле пожирающие кровавые москиты». Чжао, на мгновение, оказался крайне шокирован услышанным, А цвет его лица изменился, когда он наконец вспомнил о этих комарах. О них действительно упоминали в энциклопедии магических зверей, подаренной ему Лаурой, но лишь мимоходом и немного. Впрочем, это не означало, что эти комары не были опасны. Напротив, эти москиты вели себя крайне агрессивно, однако о них знали не так уж много. Поэтому в книге их, чисто теоретически, оценивали как магических зверей восьмого уровня. Согласно поданной в книге характеристике, у этих комаров была сильная защита и атака, а также довольно высокая скорость и высота полета. К тому же благодаря их магической крови, они получали уменьшенный урон от обычных атак, а их хоботок позволял им игнорировать энергетическую защиту. Причем неважно, был ли это магический щит или щит из боевой ци, если вы наткнулись на них, то они могли бы просто впитать любую энергию прямо в их животы. Кроме того, они могли летать так же высоко, как птицы, и к тому же не проигрывали им в скорости. Но так как на континенте подобных насекомых видели всего несколько раз, о них было довольно мало информации. Вот только каждое появление этих комаров вызывало настоящую катастрофу. Ведь каждый раз их собиралось несколько миллионов или даже миллиардов. А в местах, где их видели, не выживал никто, ни люди, ни магические или обычные животные. Самый страшный инцидент произошел, когда комары каким-то образом оказались в небольшом городе. И уже через несколько часов все люди и животные были высосаны, а сам город стал напоминать город-призрак. Магия крови была самым странным видом магии. Строго говоря, магия крови была категорией черной магии. Вот только в настоящее время лишь несколько черных магов практиковали ее, поскольку она действительно была слишком странной. Если черная магия была самой странной среди всех видов магии, то магия крови была самой странной среди всех типов черной магии. Ее сила атаки была довольно велика, а оборонительные способности также впечатляли, но сильнейшим искусством считались ее регенерационные возможности. Вот только магию крови очень трудно культивировать, так как для этого нужны различные источники крови. Ведь только наличие крови высокоуровневого магического зверя может сделать культиватора магии крови сильнее. Так что, дабы заполучить подобный источник силы, маги крови вынуждены были сражаться с очень сильными монстрами. А это было не так уж легко. Впрочем, они довольно быстро нашли альтернативу и начали использовать для культивирования кровь других людей. Из-за этого их регенеративные способности не только не снизились, но и довольно сильно возросли. Настолько, что если вы достигли ранга кровавой ночи, то даже ампутированная конечность может быть восстановлена. Вот только из-за природы подобного культивирования, на континенте Арк, магия крови была запрещена. Именно из-за их магии крови, никто на континенте, до сих пор, не нашел способ эффективно справиться с пожирающими кровавыми москитами. Именно из-за использования магии крови пожирающие кровавые москиты могли использовать для атаки навык «Кровавый яд». Это умение было весьма грозным. Как только ваша кровь была отравлена им, вас ждала лишь смерть, даже если комары и не высушат вас. Ведь уже через несколько мгновений вы умрете от разрыва артерий во всем теле. Цвет лица Чжао еще раз изменился, и он закричал холодным голосом «Море пламени». Подобное заклинание позволяло выжигать абсолютно все в радиусе от 10 до 50 метров. Площадь заклинания напрямую зависела от силы и уровня мага, применившего его. Если и существовала какая-либо магия, способная противостоять пожирающими кровавыми москитами, то это была именно магия огня, причем с большой площадью поражения и уроном. Вот только для того, чтобы море пламени подействовало на пожирающих кровавых москитов, его должен был применить как минимум маг огня 5 уровня. Иначе заклинание никак бы не повлияло на магических насекомых. На данный момент сила атаки призрачного посоха была эквивалентна магу 7 уровня. Поэтому его атака должна была оказаться весьма эффективной против этих пожирающих кровавых москитов. Узнав, с кем он сражается, Чжао понял, почему пестициды оказались неэффективны против них. Это было связано с тем фактом, что комары сами являлись экспертами по отравлению. Поэтому они и обладали весьма высоким иммунитетом к различным ядам. Разумеется, после того, как Чжао использовал море пламени, большое количество пожирающих кровавых москитов были моментально сожжены. Однако их было слишком много, и они не боялись умереть. Так что море пламени и щит земли не смогут слишком долго защищать последнего оставшегося мистического орла. Чжао, нахмурившись, наблюдал за ситуацией, а затем сказал: «Ветряная ловушка». Заклинание «Ветряная ловушка», так же как и море пламени, охватывало довольно большую область и могло успешно удерживать до 20 целей. К тому же его было довольно сложно разрушить или развеять. Грин наблюдал за ситуацией, разворачивающейся на экране. Как и Чжао, он также подумал об использовании заклинания «Море пламени», ведь оно в любом случае должно было оказаться весьма эффективным против пожирающих кровавых москитов. Вот только он не был уверен, зачем же Чжао столь внезапно переключился на заклинание ветряной ловушки. На сей раз целью Чжао был всего лишь десяток комаров, так как с каждой дополнительно пойманной особью сила заклинания ослабевала. Поймав орла вместе с москитами, Чжао мысленно приказал призрачному посоху переправить их в пространственную ферму. И как только они там оказались, то сразу же прозвучало сообщение. Обнаружены мутировавшие насекомые. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Насекомые определены как москиты. Провожу оцифровку выявленных насекомых. Оцифровка завершена. Провожу улучшение жезла, вызывающего нашествие комаров. Улучшение завершено. Тела москитов обладают особой магической энергией. Провожу извлечение магической энергии. Извлечение магической энергии завершено. Обнаружено ядовитое вещество. Провожу выделение ядовитого вещества. Выделение завершено. Провожу усиление атаки роботизированных объектов. Усиление завершено. Провожу укрепление защиты роботизированных объектов. Укрепление завершено. Провожу улучшение регенеративных способностей роботизированных объектов. Улучшение завершено. Фиксирую увеличение возможностей размножения мистических животных. Фиксирую увеличение атаки мистических животных. Фиксирую укрепление защитных и регенерационных способностей мистических и магических зверей. Фиксирую улучшение способности мистических зверей поглощать магическую энергию. Фиксирую увеличение поглощающей способности пространственной фермы. Провожу усовершенствование пестицидов. Усовершенствование завершено. Длинный список улучшений заставил Чжао растеряться, когда он услышал их. Но в общем, их можно было разделить на несколько категорий. Во-первых, теперь жезл, создающий нашествие комаров, призывал именно пожирающих кровавых москитов. Во-вторых, защита и атака нежити, мистических, а также магических зверей увеличилась вместе с их способностями к регенерации. К тому же теперь мистические орлы получили способность пожирающих кровавых москитов поглощать боевую ци и магическую энергию своих врагов. Кроме того, также была усилена токсичность пестицидов, и теперь они уже должны будут подействовать даже на монстров, похожих на пожирающих кровавых москитов. Впрочем, один момент Чжао так и не понял, а именно что же имелось в виду, когда прозвучало сообщение, что способность пространственной фермы поглощать энергию также была усилена. Означает ли это, что ферма может поглощать энергию извне? И хотя он не совсем понимал, что же это означает, даже те преимущества, что они получили на этот раз, были весьма очевидны. Вот только ему было весьма жаль, что комаров оценили именно как вредителей, и поэтому их нельзя было разводить в пространственной ферме. Глава 193. Гигантский комар 9 уровня. Глава 193. Гигантский комар 9 уровня. Чжао немного расслабился. Что касается пожирающих кровавых москитов, то глава клана Будда все еще был немного насторожен по отношению к ним, ведь они обычно приходили в очень большом количестве, а затем быстро исчезали. Так что было очень тяжело оценить индивидуальную мощь одной особи. Поэтому чаще всего их оценивали всех вместе как магического зверя 8 уровня. А вот индивидуально каждый из них еле дотягивал до 2 уровня. Тем не менее, справиться с пожирающими кровавыми москитами было довольно тяжело, так как, собравшись вместе, они становились сильнее многих магических зверей 8 уровня. Так что многие люди даже полагали, что орду пожирающих кровавых москитов следует оценивать как 9 уровень. С силой пожирающих кровавых москитов не смогли справиться даже мистические орлы. Да что там орлы, даже, пожалуй, и Грин не смог бы справиться с ними. Чжао сразу же решил расспросить о них Бафа, но тот сказал, что во время исследования гнилой топи он не встречался с пожирающими кровавыми москитами. Так что это известие заставило сердце Чжао почувствовать некоторую тревогу. Впрочем, на данный момент у него не было настроения противостоять орде этих комаров. Вот только когда москиты, оставшиеся в гнилой топе, увидели, что орел исчез, они не стали менее агрессивными. Вместо этого комары начали беспокойно двигаться во всех направлениях, и стало вполне очевидно, что в ближайшее время они никуда не уйдут. Так что Чжао пришлось перенести обратно мистического орла, что все это время нес призрачный посох. И когда птица покинула пространственную ферму, Чжао холодным голосом сказал: применить пестициды, после чего, как и прежде, вырвавшийся из посоха зеленый туман окутал насекомых. Но на этот раз все было по-другому. Если раньше пестициды были абсолютно бесполезны против пожирающих кровавых москитов, то теперь они заставили их выглядеть пьяными, прежде чем, несколько раз качнувшись в воздухе, наклониться вниз и врезаться в землю. Со временем зеленого тумана становилось все больше, и вот москиты начали падали как дождь с неба. Их было много, просто невероятно много. Но вот, уже через некоторое время на экране их почти не осталось. Видя это, Чжао и Грин почувствовали облегчение. Честно говоря, подобное, просто невероятное количество комаров оказывало на них огромное давление. Теперь же, когда они нашли метод борьбы с этими, их сердца наконец успокоились. Так что уже вскоре орел вырвался из окружения комаров, и поскольку те не стали его преследовать, Чжао почувствовал, что даже оставшиеся москиты оказались затронуты пестицидами. Чжао и Грин сидели на диване и, глядя на экран, почувствовали некоторую уверенность. И Грин, улыбнувшись, сказал: «Я никогда не ожидал, что мы встретим здесь пожирающих кровавых москитов. Но, к счастью, у нас есть пространственная ферма, иначе нас бы полностью разгромили». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Но если бы мы не встретились с ними, то не получили бы так много преимуществ. Ха-ха, теперь, когда у нас есть пожирающие кровавые москиты, мы получили еще один способ спасти наши жизни». Грин улыбнулся и сказал: «Да, однако, мы должны очень осторожно использовать их. В конце концов, пожирающие кровавые москиты слишком жестокие и могут легко уничтожить половину континента». Чжао кивнул, а затем уточнил: «Да, но хотя эти пожирающие кровавые москиты действительно могущественны, они никоим образом не смогут сравниться с экспертом 9-го уровня. Хотя стоит заметить, что все же, крайне приятно иметь в своем распоряжении крупномасштабную, атакующую, безжалостную силу». Но вдруг, пока они все это обсуждали, орел, который до этого момента спокойно летел вперед, внезапно жалобно закричал и начал падать. Вот только до земли он не долетел, еще в падении его тело внезапно лопнуло и превратилось в кровавый туман, который затем быстро рассеялся. А призрачный посох, который до этого несла птица, вдруг неожиданно просто завис в воздухе. Чжао и Грин были обескуражены, но все же внимательно смотрели экран. Они не знали, что только что произошло. И когда юный глава клана Будда уже собирался призвать свой посох, Грин внезапно сказал: «Молодой мастер, не стоит что-либо предпринимать. Похоже, мы наткнулись на эксперта 9-го уровня, ведь только он мог столь быстро и внезапно убить орла». Чжао успокоился и не стал призывать посох. К тому же, так как тот был связан с ним, даже эксперт 9-го уровня не смог бы его использовать. Так что Чжао смог бы легко вернуть его в любое время. И так он мог не беспокоиться за сохранность посоха. Потому ему захотелось взглянуть на этого загадочного эксперта 9-го уровня, ведь еще неизвестно, выпадет ли ему возможность, находясь в безопасности, внимательно рассмотреть столь могущественное существо. Слова Грина заставили Мерине и других довольно сильно напрячься. И теперь все они неподвижно наблюдали за экраном, при этом удивляясь и гадая, что же это за эксперт 9-го уровня. Всем им было совершенно ясно, что это не человек, так как люди уже давно не пытались изучать гнилую топь. Впрочем, независимо от расы, существо, достигшее 9-го уровня, было достойно должного уважения. К тому же у магических зверей, добравшихся до подобных высот, уровень интеллекта ничем не уступал человеческому. Более того, они, как и люди, могли следить за окружающим их миром, используя свое божественное восприятие. Поэтому, независимо от расы, они будут рассматриваться как полубожества. И вот вскоре перед ними появился огромный пожирающий кровавый москит. Он был просто невероятно большим, около 10 метров в высоту, с красным телом и хрустальными, изогнутыми, блестящими, полупрозрачными крыльями. Призрачный посох взлетел и остановился перед огромным комаром, а гигантский москит стал его внимательно рассматривать, вот только при этом его движения напоминали любопытное животное. Чжао повернул голову в сторону и, посмотрев на Грина, сказал: «Дедушка Грин, что же нам теперь делать? Если я сейчас призову призрачный посох, то боюсь, что нам будет намного труднее добраться до цветочного города». Грин понял, что имел в виду Чжао. Этот гигантский комар должен быть как-то связан с теми маленькими пожирающими кровавыми москитами. Так что он, скорее всего, знает, что убив большое количество маленьких комаров, они вернули орла обратно в пространственную ферму. И теперь, если они также поступят с призрачным посохом, то, несомненно, гигантский москит будет ждать, пока он вернется. К сожалению, если все произойдет именно так, то они не смогут достичь цветочного города. Разумеется, Чжао мог выпустить нежитили магических зверей, приказав им взять посох и как можно быстрее двигаться вперед, продолжая следовать по намеченному пути. Вот только, к сожалению, у них не было ни единой возможности спрятаться от божественного восприятия этого гигантского комара. Также стоит заметить, у магических зверей, достигших 9 уровня, оно было намного сильнее, чем у людских полубогов. Похоже, если они не смогут продолжить двигаться по этому маршруту, то им придется вернуться обратно в замок на Железной горе и снова войти в гнилую топь. То есть все, что они делали в течение этих нескольких недель, окажется напрасным. Также была и еще одна проблема. Если они сейчас уйдут из гнилой топи, то больше не смогут использовать карту, нарисованную Баффом. А без нее нет никаких гарантий, что они вообще смогут когда-нибудь отыскать цветочный город. Эксперты 9 уровня могли прожить достаточно долгую жизнь. К тому же до сих пор никто так и не подсчитывал, до какого возраста они могли бы жить. В любом случае, они могли иметь 1000 детей и жить до 800 лет. Но это касалось только людей. Сколько мог прожить магический зверь, никто не знал. Поэтому клан Будда опасался, что когда придет их время, и клан столкнется с немедленным уничтожением, этот гигантский комар, вероятно, все еще будет жив. Впрочем, Грину казался весьма странным тот факт, что ранее Бафф не встречал этого гигантского комара, но вот они, на этот раз, почему-то столкнулись с ним. Вот только Грин и остальные не знали, что основная причина, почему этот гигантский москит не появилась в то время, была связана с угрозой, которую представлял собой Бафф. Однако теперь, когда его не было, ничто не могло помешать комару напасть на мистического орла. Ранее множество экспертов 9 уровня отважились зайти в гнилую топь, но большинство из них не смогли добраться до цветочного города. В основном они умерли, отравившись разноцветным туманом, что окутывал гнилую топь, так что лишь очень немногие из них когда-либо достигали цветочного города. Так что, скорее всего, Баффу просто повезло во время исследования гнилой топи каким-то образом добраться до цветочного города. К сожалению, он попытался отрезать цветок, чем вынудил псевдовиноградную лозу напасть на него, а после его стали преследовать звериные эксперты 9 уровня. Именно из-за этого он и был вынужден вернуться. Но так как Баффу знал, насколько опасна гнилая топь, он предпочел пойти назад по своим же следам. Вот только звериные эксперты, ранее преследовавшие его, не стали уходить, а рассеявшись, начали охранять все подходы к цветочному городу. Именно поэтому клан Будда и встретил на своем пути гигантского москита. Разумеется, Чжао, конечно же, не знал об этих причинах, поэтому они и были столь обеспокоены прямо сейчас. Если им не удастся пройти мимо гигантского комара, то тогда они не смогут добраться до цветочного города, и соответственно им не удастся обезопасить себя от прорывов нежити из гнилой топи. Так что клану Будда пришлось бы забыть о мирных и спокойных днях в черной пустоши. Грин и остальные нахмурились, ведь они хорошо понимали, что попытка прорваться, используя силу, будет выглядеть попросту нелепо. У них не было ни одного эксперта 9 уровня, а Грин был серьезно ранен уже после первой же атаки Баффа. Так что даже он не смог бы противостоять или хотя бы сбежать от гигантского комара, что, очевидно, был не слабее Баффа. Но они также не хотели вот так просто отступить. Ведь так как им уже удалось продвинуться довольно далеко, то им оставалось лишь пару дней, чтобы добраться до цветочного города. Так что через какое-то время Чжао глубоко вдохнул, повернув голову к Грин, сказал: «Дедушка Грин, а обладает ли этот пожирающий кровавый москит, достигший 9 уровня, интеллектом, сравнимым с человеческим?» Грин кивнул и сказал: «Безусловно, они не являются гениями или мудрецами, но все же магические звери 9 уровня умнее многих людей. Молодой мастер, что вы намерены делать?» На что Чжао ответил: «Я пойду и поговорю с ним. Сидя здесь и размусоливая этот вопрос, мы ничего не добьемся». Грин на мгновение был полностью ошеломлен услышанным, поэтому его цвет лица сильно изменился, когда он сказал: «Нет, ни в коем случае. Молодой мастер, это же эксперт 9 уровня. Одна маленькая ошибка, и вы умрете. А мы не можем позволить себя потерять последнюю кровь клана Будда». На что Чжао, нахмурив брови, сказал: «Что же нам тогда делать? Мы не сможем ждать целую вечность, ведь это не самая хорошая идея. А если мы отступим, то уже не сможем найти цветочный город, и тогда на черной пустоши никогда не наступит мир. Грин нахмурился, разумеется, он, конечно же, понимал всю трудность возникшей ситуации, но не мог придумать хорошего решения. Однако, в любом случае, они не могли позволить Чжао выйти к гигантскому комару, поскольку это было слишком опасно. Глава 194. Покорение гигантского москита. Глава 194. Покорение гигантского москита. Гнетущая тишина повисла в гостиной пространственной виллы. Никто не решался что-либо сказать, ведь все они понимали, что попали в безвыходную ситуацию. И если им не удастся должным образом решить этот вопрос, то угроза, исходящая от гнилой топи, на долгое время повиснет тяжким грузом на их плечах. Чжао также некоторое время молчал, а затем встал и медленно направился к выходу из пространственной виллы. При этом выражение лица Грина изменилось, когда он внимательно следил за ним. Мерини же наблюдала за ними обоими, одновременно размышляя о том, что сказал Чжао. Так что, когда она увидела, насколько решительно тот настроен, цвет ее лица тоже изменился, и она сразу же предложил: «Молодой мастер, может, все же будет лучше, если к комару выйдет Грин, а не вы?» Но Чжао, покачав головой, сказал: «Нет, выйти должен именно я. Если это сделает дедушка Грин, то в случае, если гигантский москит действительно нападет на него, я не смогу вовремя среагировать, и дедушка окажется в серьезной опасности. Но если выйду я, то, лишь подумав, смогу немедленно вернуться назад». Грин повернул голову к Чжао и сказал: «Молодой мастер, позвольте мне пойти с вами, дабы, в случае опасности, я смог прикрыть вас». Чжао Хай обернулся и посмотрел на Грина. «Дедушка Грин, вы останетесь здесь. Я – глава клана Будда, поэтому именно я должен разрешать подобные ситуации. Я не могу всегда прятаться у вас за спиной. Пожалуйста, расслабьтесь. Уверяю вас, со мной все будет хорошо. Ну, а если со мной что-то случится, тогда вы должны будете найти надежное место, чтобы спрятаться. После чего, по прошествии нескольких лет после моей смерти, отыскать подходящего ребенка и сказать всем, что именно он является моим ребенком, а также следующим главой клана Будда». Цвет лица Грина изменился, а из глаз Мэг потекли слезами, когда она подошла к Чжао и сказала: «Молодой мастер, возьмите меня с собой». Вот только Чжао, повернувшись и посмотрев на Мэг, покачал головой. Но Мэг решительно обняла Чжао и отказывалась освободить его. При этом девушка ничего не говорила, а лишь просто держалась за него. Чжао посмотрел на Мэг, а затем заставил себя улыбнуться. Ракхит и Блакхит, тем временем, также подошли к нему, и оба, ничего не говоря, достали свои огромные мечи, поднесли их лезвия к своим шеям. Вот только на этот раз Чжао не собирался им уступать, поэтому он сразу же им сказал: «В этот раз подобной угрозой вы ничего не добьетесь. Ведь, если я возьму вас с собой и этот гигантский москит действительно захочет напасть на нас, то даже, если вы оба станете передо мной, что же вы сможете сделать?» На что Грин, слегка рассмеявшись, ответил: «Молодой мастер, не знаю как, но почему-то все свелось именно к этому. Вам не нужно ничего говорить, ведь они все равно вас не послушают. Так что, думаю, мы все должны выйти. И если что-то случилось, то и умрем мы вместе». Чжао уже не мог больше этого выносить. Он посмотрел на Грина и сказал: «Дедушка Грин, да как вы можете так говорить? Разве вы не понимаете, если со мной что-то случится, то клан Будда не исчезнет? Однако, если все мы умрем вместе, то с нашим кланом будет покончено». Грин со слезящимися глазами посмотрел на Чжао, а потом глубоко вздохнул, сдерживая свои эмоции, и, обращаясь к Блакхиду и Ракхиду, сказал: «Вы оба спрячьте свои мечи и не настаивайте на том, чтобы идти вместе с молодым мастером. Если что-то действительно произойдет, то вы лишь будете задерживать и отвлекать его. Поэтому с молодым мастером пойдет только Мэг». Блакхит и Ракхит оба вложили свои мечи в ножны, а Чжао, увидев это, кивнул им. После чего по его команде у него в руке появился призрачный посох, и они вместе с Мэг покинули пространственную ферму. Причина, почему Чжао пришлось для начала призвать призрачный посох, объяснялась тем, что в настоящее время, во-первых, его держал гигантский москит, и во-вторых, они оба зависли высоко в небе. Поэтому, если Чжао и Мэг перенесутся без предварительной подготовки, то, оказавшись в воздухе, упадут и разобьются о землю. Гигантский москит был невероятно удивлен, ведь посох, что он удерживал, внезапно попросту исчез. И в то же время мужчина и женщина неожиданно появились на земле под ним, Причем мужчина держал только что растворившийся в воздухе посох. Чжао посмотрел на гигантского комара и во все горло закричал. Глава клана Будда. Чжао Будда просит об аудиенции у старшего. В этом случае Чжао был абсолютно прав, называя эксперта девятого уровня старшим. Ведь даже короли и императоры крупных стран, встречаясь с ними, поступали точно так же. Гигантский москит был изумлен, а затем у него в глазах мелькнуло волнение. После чего, даже несмотря на то, что они не увидели никакого движения, комар мгновенно появился перед Чжао. Его огромное тело угнетало Чжао, но он знал, что прятаться бесполезно, так как рано или поздно они будут обнаружены, поэтому глава клана Будда просто поклонился гигантскому комару и сказал: «Ваша честь, Чжао Будда рад приветствовать старшего». Гигантский москит заинтересованно посмотрел на Чжао, а затем у него в голове раздался изящный голос. Но что удивило его больше всего, так это то, что голос оказался женским. «Кто ты? В твоем теле очень мало энергии. Почему же ты можешь использовать этот жезл?» Стоит признать, что этот женский голос было очень приятно слушать. Ведь когда она говорила, это было похоже на звон маленького золотого колокольчика. Если бы она родилась на земле, то, пожалуй, смогла бы стать суперзвездой. На что Чжао поспешно ответил: «Этот маленький, глава скромного клана Будда, Чжао Будда, а это моя служанка, Мэг Будда. И хотя у меня мало магической энергии или боевой ци, но я на самом деле колдун». «А что такое колдун? Это так забавно». Интерес в глазах гигантской самки москита так и пылал, что весьма шокировало Чжао. Услышав, что именно, чистым голосом сказала его собеседница, Чжао понял. Похоже, эта гигантская комариха, как магический зверь, была еще совсем молодой. Чжао посмотрел на гигантскую самку москита и внезапно подумал, что она не так уж страшна. Поэтому он, улыбнувшись, сказал: «Ваша честь, не могли бы вы пойти со мной в другое место, так как я не могу слишком долго находиться здесь». Произнеся это, он взмахнул рукой, и рядом с ним появилась пространственная трещина. Гигантская комариха посмотрела на нее, и в ее глазах сверкнуло любопытство. Вот только сам Чжао, на самом деле, просто обливался потом, так как он отлично понимал, что для того, чтобы магический зверь 2-го уровня, пожирающий кровавый москит, фактически стал экспертом 9-го уровня, нужно явно больше, чем 8 или 10 лет. И хотя эта гигантская самка москита казалась еще совсем ребенком, разумеется, жизнь, прожитая ею, была довольно длинной. И если Чжао позволил этой комарихе заподозрить, что он интригует с ней, то глава клана Будда наверняка будет атакован. Чжао хотел заманить гигантскую самку москита в пространственную ферму, но он не знал, как же ему лучше это сделать. Однако он уже подсчитал, что если, находясь там, его гостья станет агрессивной, то у него появятся неплохие шансы защитить себя. Однако, видя, что самка гигантского москита уже какое-то время ничего не говорит, Чжао поспешно сказал: «Ваша честь, вам не нужно беспокоиться. Это всего лишь моя колдовская техника. Я не хочу быть непочтительным к вашей чести, поэтому и приглашаю вас войти». Гигантская комариха внимательно наблюдала за Чжао, а затем кивнула и в мгновение ока исчезала в пространственной трещине. После чего Чжао и Мэг, немного расслабившись, также вернулись в пространственную ферму. Грин и все остальные, оставшись в гостиной, внимательно наблюдали за тем, что происходит в гнилой топе. Они не могли поверить, что Чжао действительно убедил гигантского москита войти в пространственную ферму. Но как только это случилось, они сначала, на мгновение, очень удивились, а затем обрадовались. Ведь члены клана Будда хорошо знали, что теперь, даже если этот гигантский москит обладает силой, способной опрокинуть небеса, пространственная ферма без разрешения Чжао уже никогда не выпустит его. Но экспертам 9-го уровня всегда уделяли должное уважение. Поэтому, когда Чжао вышел из пространственной виллы, они уже были готовы встретить гигантского комара. Вот только появившийся в пространственной ферме гигантский москит больше всего напоминал любопытного ребенка, все время вертя головой то влево, то вправо. Но, вдруг, пространственная ферма внезапно сообщила: обнаружено новое насекомое. Насекомое идентифицировано как комар-вредитель. Боевая эффективность огромна. Провожу извлечение преимуществ. Извлечение завершено. Провожу улучшение способности хоботка комара. Улучшение завершено. Чжао и все остальные спокойно выслушали сообщение, вот только никто из них так и не понял, Что же все это значит? Но затем гигантская комариха подлетела к главе клана Будды и, поклонившись, сказала: «Мастер». Чжао посмотрел на гигантскую самку москита, и на его лице появилась радостная улыбка. «Ты только что назвала меня мастером?» Гигантская комариха кивнула. «Да, мастер». Чжао был настолько взволнован, что чуть не упал в обморок. Он даже представить себе не мог, что пространственная ферма может оказаться настолько могущественной. Ведь даже эксперт 9-го уровня покорится ее воле. Чжао также был озадачен, ранее, когда он в первый раз хотел, чтобы Грин перенесся в пространственную ферму, ему удалось это сделать, лишь после того, как он поговорил с ним. Все точно так же было и с рабами. Однако гигантский москит попал сюда после первой же попытки. И хотя Чжао все еще был озадачен, пространственная ферма, похоже, поняла причину его замешательства и сообщила: «Пространственная ферма не может атаковать, поэтому разумные существа могут войти сюда лишь в двух случаях – добровольно, или же если хозяину удастся захватить их и перенести сюда». Грин и рабы были разумными существами, поэтому Чжао и не смог просто перенести их. В случае же с гигантской самкой москита она сама вошла в пространственную щель. Понимание этих вопросов сделало Чжао счастливым. Он никогда не думал, что способности пространственной фермы на самом деле могут иметь такие ограничения. Неудивительно, что в первый раз он так и не смог просто перенести рабов всех вместе. В случае с Грином все было точно так же. Хорошо, хоть они действовали только до первого посещения пространственной фермы. К тому же, как оказалось, она могла подчинять и живых существ. Так что именно эта новость больше всего обрадовала Чжао. Разумеется, Чжао также почувствовал некоторое сожаление, так как гигантский комар был идентифицирован пространственной фермой как вредитель, поэтому он не сможет воспроизводить его. Это действительно было довольно разочаровывающе. Ведь если бы ему это удалось, то через некоторое время он смог бы создать целую армию комариных экспертов 9-го уровня. И тогда бы уже никто не посмел бы даже попытаться навредить клану Будда. Мечтая о непобедимой армии, Чжао вдруг кое-что вспомнил. Пространственная ферма извлекла выгодные черты гигантского комара, а также улучшила его хоботок. С учетом сказанного, возможно, теперь он сможет просто призывать гигантских комаров при помощи соответствующего жезла.